1 декабря. Трэвис надеялся, что будет еще не поздно. Нора с Трэвисом вновь поделили ночь на две смены. Трэвис дежурил в первую смену, а она сменила его в 3 часа ночи. На Кармел спустился туман. Он с мягкой настойчивостью заглядывал в окна. Эйнштейн спал, когда пришла Нора, и она спросила. — Он спал неспокойно? — Да, — сказал Трэвис. — Время от времени. — Ты говорил с ним? — Да. — Ну? Трэвис выглядел изможденным и осунувшимся. Выражение его лица было мрачным. Я задавал ему вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». И? Пес не отвечает на них. Он просто мигает или зевает, или снова засыпает. «Эйнштейн очень устал», — сказала Нора, отчаянно надеясь, что именно этим объясняется нежелание ретривера вступать в контакт. «У него нет сил на вопросы и ответы». Трэвис, бледный и явно подавленный, сказал. «Может быть. Я не знаю, но, думаю, он кажется озадаченным». «Он еще не оправился от болезни», — сказала она. «Он все еще у нее в когтях, борется с ней, но все еще болен. У него и должна быть легкая путаница в голове». «Озадаченным», — повторил Трэвис. — Это пройдет. — Да, — сказал он. — Да, это пройдет. Но это прозвучало так, как если бы в душе он убедил себя, что Эйнштейн никогда уже не будет прежним Эйнштейном. Нора догадывалась, о чем думает Трэвис, что это снова проклятие Корнелла, в которое, по его словам, он больше не верил, но которого в глубине души боялся. Все, кого он любит, обречены страдать и умирать молодыми. Когда Трэвис ушел, Нора опустилась на пол рядом с Эйнштейном и проговорила. «Я хочу кое-что сказать тебе, мохнатая морда. Я знаю, ты спишь и не слышишь меня. А может быть, даже если бы ты не спал, то все равно не понял бы то, что я говорю. Возможно, ты никогда больше не сможешь понимать». И именно поэтому я хочу сказать тебе это сейчас, пока еще есть надежда, что твой мозг цел. Эйнштейн дышал, тихо посвистывая, изредка издавая какой-то дребезжащий звук. Он не шевелился, даже не пошевелил хвостом. «Я считаю тебя, Эйнштейн, своим хранителем. Так я тебя однажды назвала, когда ты спас меня от Артура Стрека. Мой хранитель. Ты не просто защитил меня от этого страшного человека. Ты спас меня от одиночества и страшного отчаяния. И ты спас Трэвиса от тьмы, которая была внутри его, свел нас вместе и еще в сотни других отношений был таким же совершенным, каким только может быть ангел-хранитель. Ты со своим добром, чистым сердцем никогда ничего не просил и ничего не ждал в ответ на свои поступки. Немного крекеров, время от времени, кусочек шоколада. Но ты поступал бы так, даже если бы не получал ничего, кроме обычной собачьей еды. Ты поступал так, потому что любил. И кроме ответной любви тебе ничего не было нужно. И одним тем, что ты такой, как ты есть, мохнатая морда, ты преподал мне урок. Урок, который трудно выразить словами. Некоторое время она молча сидела рядом со своим другом, своим ребенком, своим учителем, своим хранителем и не могла говорить. «Но черт возьми», — сказала она наконец, — «я должна найти подходящие слова, потому что это, возможно, последний раз, когда я могу не притворяться, что ты способен меня понять. Это, как бы это выразить? Ты внушил мне, что я тоже твой хранитель, что я хранитель Трэвиса, а он мой и твой. Мы отвечаем друг за друга. Мы все ангелы-хранители, оберегающие друг друга от тьмы». Ты научил меня, что мы, все люди, нужны друг другу, даже те, кто иногда считает себя бесполезным, обыкновенным и ничем не примечательным. Если мы любим и позволяем любить себя, любящий человек — самая большая драгоценность в этом мире, дороже всех сокровищ, когда-либо существовавших на земле, вот чему ты научил меня, мохнатая морда. И благодаря тебе я никогда не буду тем, кем была прежде». Всю оставшуюся часть этой нескончаемой ночи Эйнштейн пролежал неподвижно и спал глубоким сном.